Сказав это, государь приказал накрыть стол для пира и велел слугам принести множество драгоценных камней, жемчуга, серебра и золота. Вскоре начался пир. Прислужницы налили Линь-Джи-Яну за здравную чару и велели ему выпить ее в честь государя. В это время сердце Линь-Джи-Яна было мертво, как остывший пепел. Ему вспомнилась жена и дочь, и словно тысячи стрел пронзили его сердце. К тому же последние несколько дней он ничего не ел и не пил. Дух его был в смятении, руки и ноги ослабли. И когда он взял чару в руки, то его охватила дрожь. Чара показалась ему весом в 1000 цинь, и он не мог поднести ее ко рту. Попробовал было собраться с силами, но рука отказалась ему служить, и чара со звоном упала на стол. Подоспели прислужницы и налили ему другую. Взяв ее, Линь-Джи-Ян почувствовал еще большее смятение и опять пролил свое вино. Пришлось прислужницам вместо него выпить за здравную чару. Государь приказал им налить Линь-Джи-Яну снова. Тот поднес чару ко рту и заставил себя выпить. Снова налили ему чару, чтобы выпить за счастливый брак. Хотя Линь-Джи-Ян прежде пил много, но сейчас, когда он пил на пустой желудок, нескольких чар было достаточно, чтобы все закружилось у него перед глазами. Еще хорошо, что он не свалился на пол. Государь тоже выпил несколько чар вина и приказал прислужницам убирать со стола. И тут же, нежно улыбнувшись и пьяно прищурясь, он захихикал: «Уже не рано, пойдем-ка спать». Прислужницы сняли с Линь-Джи-Яна верхнее платье и головные украшения. Государь тоже снял с себя одежду и, протянув белую ручку с острыми ноготками, схватил Линь-Джи-Яна за руку и втянул его на ложе с украшениями из слоновой кости, опустил шелковый полог и тут же уснул. Так правитель царства женщин вступил в брак. Прибыв в гостиницу, Тан-Ао все еще надеялся, что день свадьбы будет отложен. Ждал он, ждал. Успел уже поужинать, но никаких вестей не было. Как раз в это время несколько пожилых простолюдинов возвращались от дворца. Они-то и рассказали ему о том, как начальник стражи велел воинам стрелять в народ. Узнав эти подробности, Тан-Ао даже побледнел от ужаса. «Только что вы говорили, почтенный Тан-Ао, что государь обязательно отложит день свадьбы», — сказал ему Додзигун. «Оказывается ж, все получилось совсем иначе. Даже было пущено в ход оружие, словно против разбойников. Видно, государь думает только о разврате и совсем не заботится о благе народа. Пройдет сегодняшний день, и нам предстоит заняться очисткой речного русла и получить за это деньги. А надеяться на то, что нам вернули почтенного Линь-Джи-Яна, пожалуй, нечего». Тан-Ао пришел в полное замешательство. В это время явился приближенный государева дядя со множеством слуг, присланных ухаживать за Тан-Ао. «Дядя нашего государя, — сказал приближенный, — приказал кланяться и передать вам, сударыня, следующее. Сегодня уж поздно, и он не может прийти. А завтра на приеме он увидит государя и поговорит с ним об очистке речного русла. И тогда он лично попросит прощения у вас за невнимание к столь знатной даме». Сказав это, он удалился. Вслед за ним ушли простолюдины. На другой день Тань-Ау и Додзигун прождали государева дядю до поздней ночи, но он так и не явился. Додзюгун пошел поразузнать новости и выяснил, что народ, окружив плотной толпой резиденцию государева дяди, ожидает там, как развернутся события. За всю эту ночь Тан-Ао не сомкнул глаз. На следующий день он поднялся на рассвете, и Додзюгун сказал: «Смотрите, почтенный Тан, вот и день настал. По-моему,